بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Итак, мы продолжаем с вами изучение раздела, посвященного раджа, надежде. На прошлом занятии мы сказали с вами о том, что раджа – это то, что хвалит Аллах Субхану ва Тааля в своей книге. Надежда на Аллах Субхану ва Тааля, когда человек думает о великодушии, о снисходительности Аллаха Субхану ва Тааля, надеется на великодушие, прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Мы сказали, что два вида похвальных надежды – это когда человек совершает благие деяния ради Аллаха, потом надеется, что Аллах примет эти деяния и наградит. И второй похвальный вид надежды, когда человек совершил прегрешение, но потом искренне покаялся в нем и надеется, что Аллах Субхану ва Тааля простит его. А третий вид надежды, порицаемый, это когда человек совершает прегрешение, ослушивается Аллаха, и при этом, ничего не делая и не каясь, просто надеется на милость Аллаха и на прощение его. Этот вид надежды порицаем и является самообольщением и обманом, и называется таманни, то есть бесплотными мечтаниями. И мы сказали с вами о том, что имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, он дал характеристику этому состоянию, или этому этапу ар-раджа, надежды, и он сказал там, что это из состояний на пути яка набду, яка настаин, из самых слабых состояний, да, имея в виду, что слабее, чем любовь, слабее, чем ихляс, искренность или сыдк, правдивость, да, и другие. Не имея в виду, что состояние является само по себе недостаточным и несовершенным, да, и слабым. Имея в виду просто, что в сравнении с другими. Ибн-Каим разъяснил эти слова, вернее, указал на то, что эти слова являются, что? Ошибкой. И он сказал, несмотря на великие достоинства этого имама и нашу любовь к нему, мы должны любить истину больше, и мы скажем, что слова о том, что надежда – это из слабых состояний на пути яка набду, яка настаин, это неправда. Хорошо, это неправильно. Наоборот, это из самых почетных и высоких состояний, которому побуждает Аллах Субхану ва Тааля в своей книге «Пророк алейхиссалату вассалям» в хадисах. Далее, что касается слов имама Аль-Харави, то есть он сказал, это самое слабое состояние, потому что это противодействие с одной стороны и что? Возражение с другой стороны. Но Аль-Каим говорит, нет, это убудия. Раджа, надежда, это убудия, это поклонение Аллаху, это служение Аллаху, это связь с Аллахом с точки зрения его имен Аль-Мухсин, Аль-Бар, благодеющий, благостный. Вот это поклонение, это связь с этими именами Аллаха Субхану ва Тааля. Это и есть раджа, надежда. И это знание об Аллахе Субхану ва Тааля. Именно знание об Аллахе, именно поклонение посредством его имен Аль-Мухсин, Аль-Бар, благодеющий, благостный. Это и заставляет человека, приводит человека к надежде на Аллаха, знает он или не знает этого. То есть сила надежды на Аллаха Субхану ва Тааля зависит от силы знания человеком об Аллахе, о его именах и его атрибутах. Зависит от наличия знания у человека о том, что милость Аллаха преобладает над гневом его. Если человек это знает, это рождает что? Раджа, такое поклонение Аллаху, как раджа, надежда. И если бы, говорит Нуль-Каим, не дух надежды, то тогда бы прекратилось поклонение сердца и органов. Хорошо? Если бы не раджа, надежда, все, остановилось бы поклонение и сердца, и поклонение органов. И приводит потом слова из Курана здесь. Он говорит, разрушены были тогда и кельи, и церкви, и синагоги, и мечети, в которых поминается премного имя Аллаха. Мечети, в которых поминается премного имя Аллаха. Почему? Потому что нет надежды. Нет духа надежды. Тогда бы перестали двигаться органы в покорности Аллаху Субхану ва Тааля, если нет надежды. Если бы не благой ветер надежды, то не плыли бы корабли деяний по морю намерений. Такая фраза замечательная. Если бы не благой ветер надежды, не плыли бы корабли деяний по морю намерений. Чем больше у человека любовь к Аллаху, чем сильнее, тем больше надежда у человека на Аллаха. Потому что каждый любящий, он надеется и он боится обязательно. Так. Почему? Он надеется быть с тем, кого он любит. На то, чтобы быть с тем, кого он любит. То есть это самое любимое для него. Он боится, что он упадет в глазах возлюбленного. То есть обязательно, если человек любит, у него есть надежда и есть что? Страх. Он боится, что упадет в глазах возлюбленного. Он боится, что возлюбленный прогонит его или отдалит его. Или возникнет преграда между ним и возлюбленным. Поэтому его, то есть того, кто любит, его страх – самый сильный страх. И его надежда на что? Тоже самое сильное, присущее этой любви. И говорит Нуль-Хейм, он надеется до встречи с ним и надеется после встречи с ним, усиливается его надежда. Когда он встречается с ним, он еще больше надеется на то, благодаря чему будет жив дух его. Хорошо. И говорит он, рассмотри вот этот вот момент, задумайся о нем, как положено. И он раскроет тебе многие великие тайны, связанные с поклонением и с любовью. Потому что каждая любовь, она обязательно сочетается непременно со страхом и с надеждой. И чем сильнее любовь сердца человека, тем сильнее страх, тем сильнее надежда. Но страх любящего не сопровождается отчуждением, в отличие от чего? От страха того, кто совершает злое. Да, который совершает злое, тоже боится. Но его страх сочетается с чем? С отчуждением. А что у любящего – это другой страх. И надежда любящего не сочетается с какими-то корыстными мотивами. В отличие от надежды кого? Как мы говорили, наемника. Надежда любящего и надежда наемника – совершенно разные вещи. Между ними огромное расстояние. То есть, как бы то ни было, в общем, говорит он, надежда, она обязательна, она необходима для человека, идущего по прямому пути, по пути «Яка набуду, яка настаин». Если оставит надежда человека хотя бы на одно мгновение, тогда погибнет человек или будет на грани гибели. Потому что человек, он между двумя состояниями, который идет по прямому пути, он все равно между двумя состояниями. Между грехом, и при этом он надеется, что? На прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Недостатком, и надеется на что? На исправление, что Аллах Субхану исправит его. А с другой стороны, между чем? Праведным деянием. Надеется опять, если совершает правильное деяние, все равно нужна надежда. Теперь на что? На то, чтобы принял Аллах Субхану ва Тааля. Прямота, что Аллах Субхану ва Тааля даст ему быть прямым и продолжит это его состояние. Близости к Аллаху Субхану ва Тааля, положение перед Аллахом Субхану ва Тааля, он надеется опять теперь, тоже надежда теперь достичь это состояние близости к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, тот, кто идет по прямому пути, у него что может быть? Может быть грех, при этом надежда нужна? Обязательно. Какая? На что? На прощение. Праведное деяние. Нужна надежда? Что примется. Недостаток у него есть какой-то. Надежда нужна на что? Чтобы Аллах исправил его недостаток. То, что в нем есть. Приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля он хочет. Занять степень у Аллаха Субхану ва Тааля. Опять нужна надежда. Нужна, чтобы Аллах позволил. Надежда на то, что Аллах доведет его до этого состояния. До этой степени. То есть человек не может расстаться, кто идет по прямому пути, с этим состоянием. Поэтому как может, говорит Нуль-Каим, быть это из самых слабых состояний, если оно так важно для человека? Что же касается, говорит он, разговора о противоречии, возражении, вернее, или противодействии раджа, да, то это разговор, говорит он, неправда. Эти слова, они неправильные. Потому что тот, кто надеется, он не противостоит. И он не возражает. Нет. Он рагиб, рагиб. Он стремящийся и боящийся. Вот кто он, а не возражающий или противодействующий. Он надеющийся, наоборот, на фавл, милость своего Господа. Он, который хорошо думает о своем Господе. Он, который привязал свою надежду, связал ее с благостью и щедростью Аллаха. Он, который поклоняется Аллаху посредством его имен, каких? Аль-Мухсин, благодеющий, Аль-Бар, благостный, Аль-Мути, дающий, Аль-Халим, сдержанный, Аль-Гафур, прощающий, Аль-Джавад, щедрый, Аль-Вахаб, дарящий, Аль-Разак, дающий питание, наделяющий. Аллах, субхану таля, любит, когда рабы надеются на Него. И поэтому и сказано в хадисе, что Аллах говорит, я таков, каков мне думает мой раб. Аллах хочет, чтобы рабы надеялись на милость Аллаха Субхана ва Тааля. И надежда ар-раджа – это из тех причин, механизмов, посредством которого раб достигает, получает то, на что надеется от своего Господа. Более того, это из самых сильных причин. Если бы раджа, надежда, включала бы в себя, заключала бы в себе противодействие или возражение, то тогда нужно было сказать, что в дуа, в просьбе к Аллаху, тем более есть возражение и противодействие. То есть, когда раб взывает к своему Господу и просит его, чтобы он наставил его, дал ему тауфик, помог, да, указал ему правильный путь, помог ему поклоняться ему как положено, защитил его от прегрешений, простил ему грехи, ввел его в рай, защитил от ада, тогда это тем более нужно было считать, что противодействием и возражением. Потому что тот, кто делает дуа, он надеется, и он просит то, на что надеется. Тем более бы тогда его надо было назвать противодействующим и возражающим. Но, говорит, ни в раджа, в надежде, ни в дуа нет противодействия действиям царя и владыки в его царстве. Нет противодействия. Наоборот, человек, который надеется, он надеется на то, что Аллах в своем царстве будет распоряжаться и делать то, что любимее для него из двух возможных видов действий. Хорошо. Аллах, субхана ва тааля, поступить может как? Либо оказать милость и снисходительность, либо поступить по справедливости. Третьего нет. Зульма не бывает, несправедливости не бывает. Бывает либо фавл, снисходительность, либо аль-адль, справедливость. И то, и другое – это что? Действие Аллаха. И то, и другое – это распоряжение Аллаха Субхана ва Тааля. Он полновластен. Он властен поступить так или так. Так вот, человек, когда надеется, он не возражает и не противодействует. Он просто надеется, что из этих двух видов действия Аллаха Субханта, либо фадл, снисходительность, либо адаль, справедливость, Аллах Субханта поступит как? На основании снисходительности. Проявит снисходительность. Потому что это любимый для Аллаха. Оказать снисходительность и простить для Аллаха любимее, чем взыскать с человека по справедливости. Поэтому это никак не будет возражением или противодействием решениям Аллаха в его царстве. И то, и другое решение Аллаха. Проявить снисходительность – это решение Аллаха, решение Аллаха. Проявить справедливость решения Аллаха – решение Аллаха. Человек надеется, что Аллах из двух решений примет то, которое любимее ему. Для Аллаха любимее. Потому что мы еще раз говорим, аль-фавдаль, снисходительность, любимее для Аллаха, чем справедливость. Прощение для Аллаха любимее, чем месть. Принять извинения, извинить для Аллаха любимее, чем взыскать. Оставить для Аллаха любимее, чем получить человека. Хорошо? За его грехи. Помиловать для Аллаха любимее, чем наказать. Помилование опережает и превосходит гнев Аллаха. Милость Аллаха превосходит гнев Его. Поэтому надеющийся, он привязывает свою надежду к чему? К тому решению Аллаха, которое более любимо Аллаху, и которым более доволен Аллах, субхана ва тааля. То есть, надежда – это не значит попытка противодействовать решению Аллаха и как бы попытка заставить Аллаха и помешать Аллаху распоряжаться Его царствием. Нет. Это не попытка противодействовать решению Аллаха и распоряжению Его царствия. Наоборот, надежда подразумевает служение Аллаху, поклонение. И чтобы из двух видов решений и распоряжения Аллаха было то, которое что? Любимее Аллах, субхана ва тааля. Потому что Аллах, субхана ва тааля, Он не получает никакой пользы от того, что взыскивает с человека и наказывает его. Наказывая раба, Аллах, субхана, не получает никакой пользы от этого. Так, чтобы сказать, что надежда на то, что Аллах отменит свое наказание, это противодействие Аллаху. Аллах не получает никакой пользы от того, что накажет человека. Нет, раб, он сам, который вызывает это наказание. Если Аллах, субхану ва тааля, взыскивает человека по праву за его ширк, за то, что предает Аллаху сотоварищи, за то, что он не верует в Аллаха, за то, что он все делает, чтобы разгневать Аллах, субхану ва тааля. А гнев Аллаха, субхану ва тааля, есть то, что вызывает этот гнев, и есть последствия этого гнева, то, что подразумевает. И вот раб, он берет и целенаправленно, что ослушивается Аллах, субхану ва тааля, отдавая тем самым предпочтение чему? Тому, чтобы навлечь на себя гнев Аллаха, наказание его. Делает все, чтобы вот эти причины совершить, которые вызовут наказание Аллаха. То есть, раб, получается, он убивает, губит сам себя. Аллах, субхану ва тааля, наоборот, предостерегает его от этого. Дает ему знание о том, что может навлечь на него беду. И Аллах, субхану ва тааля, взывает к нему и говорит, идем, идем ко мне, я дам тебе защиту. Я укрою тебя. Я дам тебе спасение. Дам тебе спасение от того, чего ты боишься. Я дам тебе безопасность от всего страшного. А человек отказывается. Человек убегает от Аллаха, субхана ва тааля. И наоборот, заключает союз с врагом Аллаха, субхана ва тааля. Восстает вместе с врагом Аллаха против своего Господа. Человек хочет, чтобы им были довольны люди. Даже если это гневит Аллаха. Отношения Аллаха не волнуют его, лишь бы были довольны люди. То есть он довольство людей ставит выше довольства Творца. Довольству Творца он предпочитает, что довольство творений. Право Аллаха для него стоит ниже его собственного права для такого человека. Ниже прав творений. Право Аллаха стоит для него ниже прав творений. Страх перед Аллахом, надежда на Аллаха, любовь к Аллаху в его сердце занимает меньше места. Наоборот, любовь к творениям и страх перед творением, надежда на творение занимает в его сердце больше места, чем страх перед Аллахом или надежда на Аллаха или любовь к Аллаху. Такой человек, он не оставляет для милости Аллаха и для награды Аллаха путей подхода к нему. Он сам пресекает своими действиями, своими усилиями, пересекает вот эти вот, ставит преграду на путях прихода к нему милости Аллаха субхану ва тааля. То есть он своими руками сам отдает себя врагу. Человек сам своими руками отдает себя к врагу. Сам заключает союз с этим врагом, слушает врага, подчиняется врагу, делает все, чтобы оставить довольным врага и совершает потом грехи, несправедливости, самые мерзкие, самые отвратительные. Вот такой человек, да, вот такой человек действительно противоречит и противодействует тому, что хочет Аллах Субхана ва Тааля. Ставит против желания Аллаха, ставит что? Желание своего нафса, своей страсти, своих каких-то вожделений. Он, который возражает тому, что любимо Аллаху и что желано Аллаху, отвергая это, он не дает прийти этому к нему. Он, который теряет свое счастье, свою долю. Он, который причиняет зур, несправедливость самому себе. Он, который враждует с возлюбленным. И наоборот, он, который заключает союз с врагом. Он гневит. Смотрите, какие слова говорит Мюлькаим. Он гневит того, от довольства которого зависит его жизнь. И наоборот, оставляет довольным, пытается заслужить довольство того, в недовольстве которого его жизнь. То есть, если Аллах будет им доволен, в этом его жизнь. Он должен Аллаха оставлять довольным. Он наоборот вызывает негодование Аллаха, гневит его. И наоборот, шейтан и нафс, он должен оставить недовольными их. Потому что в их недовольстве им его счастье, его жизнь. А он пытается, наоборот, оставить их довольными. То есть он сам устремляется к своему врагу. И он щедр, щедро жертвует своей душой. Дает свою душу врагу и, наоборот, жадничает в отношении своей души, в отношении своего покровителя и своего возлюбленного. То есть в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля, мы сказали, что Он не получает никакое удовлетворение от того, что наказывает раба. Это люди, которые их за что-то обидели, они хотят что? Отмстить и получать тем самым удовлетворение. Аллах Субхана ва Тааля не получает удовлетворения от этого. Аллах не получает никакой пользы от наказания и от мести. И если Он дает отмщение свое, да, наказание свое, это не увеличивает вот ни на частицу, ни на одну частицу Его царства, Его власти. То есть не дает никакую пользу Аллаху Субхану Тааля. И наоборот, прощение Аллаху Субхану Тааля не умаляет также Его власти, Его богатства. Даже если Он простит всем жителям земли, всем, это не убавит из Его царства ничего, ни на одну частицу. Почему? Да потому что милость Аллаха Субхану ва Тааля, она обширнее, чем наказание. Потому что милость Его опережает гнев Его, преобладает над гневом Его. Потому что Он предписал самому себе милость. Поэтому надежда раба на Аллаха Субхану ва Тааля никак не умаляет и не уменьшает ничего из мудрости Аллаха Субхану ва Тааля, из власти Аллаха Субхану ва Тааля. Никак не лишает Аллаха полновластности. Поэтому как это может быть противодействием власти Аллаха Субхану ва Тааля? Надежда раба на Аллаха не означает нечто, что противоречит совершенству. Хорошо. Или делает бездейственными имена или атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Если бы раб сам не перекрыл для самого себя пути прихода к нему добра, и сам бы не закрыл двери прихода к нему милости, совершив сам плохой выбор для самого себя. Если бы он сам этого не сделал, смотрите, если бы раб сам не сделал этот плохой выбор для себя, перекрыв пути прихода блага к нему, то тогда бы Аллах Субхана ва Тааля дал бы ему то, что сверх всех его ожиданий, всех его чаяний и всех его надежд. А сказать, что это какое-то противодействие тому, что хочет Аллах, тоже неверно. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, Он делает, что пожелает. И Его действие, то, как поступает Аллах, это либо может быть что? Как мы сказали, снисходительность фадль, либо справедливость адль. И человек, когда он надеется на снисходительность Аллаха, он надеется на один из видов чего? Того, как поступает Аллах Субхану ва Тааля. Причем на самый любимый из двух видов. действия Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому в этом никак нет противодействия. И сказать, что человек тем самым не предает себя Аллаху, не предает себя его воле, это неправильно. И вот дальше говорит Нуль-Каим, рахималлаху та'аля, он говорит, как раз таки предание себя человеком Господу, полная отдача себя Аллаху Субхану та'аля и довольство мудростью Аллаха Субхану та'аля, это как раз и есть надежда. То есть вот надежда, раджа, она и означает, что предание себя человеком Аллаху Субхану ва Тааля, своему Господу. Итак, аль-истислям, предание себя Господу, это как раз не что иное, как надежда на то, что Аллах помилует, на то, что Аллах примет, на то, что Аллах Субхану ва Тааля простит оплошности, простит прегрешения, ошибки, что он извинит, что он примет добрые деяния, несмотря на их несовершенство, на наличие в них недостатков, на то, что Аллах Субхану Тааля простит проступки. И вот эта сила надежды на Аллах Субхану Тааля, она как раз и приводит вот к этой покорности, преданию себя Аллаху Субхану ва Тааля. Не противоречит надежда чему? Преданию себя Аллаху и его воле. Хорошо, и довольство им. А наоборот, надежда, она и есть что? Предание себя Аллаху. Потому что она ведет, сила надежды на Аллаха ведет к тому, что человек предает себя Аллаху и покоряется Аллаху, и бросается к двери Аллаха. И это невозможно, чтобы человек предал себя Аллаху и бросился к двери Аллаха, и покорился Аллаху, невозможно без надежды вообще. Потому что надежда – это и есть жизнь. Она дает жизнь стремлению человека, поиску человека. Если говорят, что надежда – это как бы есть некое возражение и недовольство желанием Аллаха, то говорит Нуль-Каим, нет, это не так. И помните, мы говорили с вами, что некоторые, те, кто неправильно понимает этот вопрос, говорят, лучше, чем надежда, это довольство тем, что хочет Аллах, даже если Аллах хочет тебя наказать. То есть, говорили они, мы с вами приводили их слова, что надеяться на награду Аллаха, в этом есть доля чего? Корысти. А если человек доволен тем, что Аллах накажет его, хорошо, то в этом как раз нет корысти души. Поэтому это более искреннее, это большее предание себя. И быть довольным тем, что хочет Аллах Субхана ва Тааля, даже если Аллах Субхана хочет тебя наказать, Нуль-Каим говорит, вот это как раз и есть что? Безрассудство и легкомыслие. Потому что там было названо, в словах имама аль-Харави, что надежда, это человек, значит, он что? Хочет надеяться на то, что Аллах Субхану Тааля наградит его, что-то даст ему. И в этом есть что? Некая доля чего? Корысти. И в этом есть что? Легкомыслие. Нуль-Каим говорит наоборот. Если человек доволен и хочет, чтобы случилось то, что хочет Аллах Субхану Тааля, даже если это наказание его, то вот это и есть легкомыслие. И это и есть безрассудство. Почему? Потому что, говорит Нуль-Каим, то, чего хочет Аллах Субхану Тааля, мурадуллах, воля Аллаха Субхану Тааля, то, что желает Аллах Субхану Тааля, да, своей волей, оно делится на два вида. Желаемое, которое любимо Аллахом, которым он доволен. И когда человек делает это, и происходит желаемое Аллах Субхану Тааля, Аллах Субхану Тааля хвалит тех, кто делает, и поступает, совершает деяния, которые приводят к тому, что хочет Аллах Субхану Тааля, из того, что любим Аллах Субхану Тааля. И вот соответствие человеком вот этому желаемому Аллахом, это и есть то, что любит Аллах Субхану ва Тааля. А если человек хочет противоположно этому, то это есть легкомыслие, это есть безрассудство. Это вот и есть возражение, это и есть противодействие. А второй вид того, чего желает Аллах Субхану Ва-Та'аля, это то, что ненавистно Аллах Субхану Ва-Та'аля. То, что не нравится Аллах Субхану Ва-Та'аля, то, что не любит Аллах Субхану Ва-Та'аля. И Аллах Субхану Ва-Та'аля ненавидит тех, кто делает что-то, что потом влечет за собой то, что ненавистно Аллах Субхану Ва-Та'аля. Хорошо. То, что нелюбимо Аллах Субхану Ва-Та'аля. И вот соответствие этому виду желаемого Аллахом, это как раз будет означать, что противодействие, сопротивление, возражение Аллаха Субхану Ва Тааля и вызывание гнева Аллаха Субхану Ва Тааля. Нужно различать вот эти две вещи. Собственно говоря, понимание этого вопроса, оно упирается в понимание того, что мы разбирали, когда изучали акиду, что у Аллаха Субхану Ва Тааля есть две воли. Хорошо. Два вида ирада. Воля каунья и воля шар'ия. Хорошо. Воля каунья – это все, что происходит. Все происходит по воле какой? Бытийной воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Все, что не происходит. Все происходит по воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Воля шар'ия – это то, что любимо Аллаха Субхану Ва Тааля. Из того, что происходит по воле Аллаха Субхану Ва Тааля, есть то, что любимо Аллаха Субхану Ва Тааля, есть то, что нелюбимо Аллаха Субхану Ва Тааля. Например, если человек совершает какой-то грех, например, если человек употребляет спиртное или еще что-то из греховного совершает, происходит ли это по предопределению Аллаха и по воле Аллаха? По воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Потом Аллах Субхану наказывает этого человека. Это по воле Аллаха Субхану Тааля? По воле Аллаха Субхану Тааля. То есть это желаемое Аллахом в плане чего? Предопределения. Но при этом любимо ли это Аллаху? Нет. То есть на это нет его воли какой? Шариатской, которая и есть то, что любит Аллах. Хорошо? Так вот, если человек хочет и стремится к желаемому Аллахом, которое любимо Аллаху, то это никак не противодействие. Это наоборот, что соответствие воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Этой воле надо соответствовать. И Аллах Субхану Ва Тааля любит тех, кто хочет соответствовать этой его воле. Если человек совершает искренне ради Аллаха Субхану Ва Тааля намаз, это любит Аллах Субхану Ва Тааля. Это происходит по воле, это любимо Аллах Субхану Ва Тааля. И Аллах награждает за это. Это любимо Аллах Субхану Ва Тааля. Если человек делает вот это, любимо Аллах Субхану Ва Тааля, стремится вот к этому желаемому Аллахом, которое любимо ему, то тогда тем самым что? Он соответствует желанию Аллаха, и это любимо Аллах Субхану Ва Тааля. Это никак не противодействие, никак не возражение воли Аллаха. А поступить наоборот, это как раз будет что? Противодействие воле Аллаха Субхану Ва Тааля. А если человек стремится к тому, из желаемого Аллахом, что нелюбимо Аллах Субхану Ва Тааля, то это будет вражда с Аллахом. Это будет возражение, это будет противодействие. Это будет вызывание гнева Аллаха Субхану Ва Тааля. Вот здесь вот разница. Если человек старается соответствовать тому, что любим Аллах Субхану Ва Тааля и желаемого им, если человек делает все возможное, чтобы соответствовать этому виду желаемого, хорошо, то это не будет чем противодействием. Если человек противодействует наоборот чему? Из желаемого тому, что не любим Аллах Субхану Ва Тааля, то это не будет противодействием. Это будет что? Соответствием. То есть человек, он как бы отражает одно желаемое другим желаемым. Желаемое Аллахом что? Два вида. Человек как бы отражает одно из них, один вид, другим видом. И говорит Ибн-Каим, истинное поклонение – это как раз противопоставление желаемого Аллахом, желаемому Аллахом. Потому что желаемое Аллахом, что? Двух видов бывает. То, что любимое ему, и то, что нелюбимое ему. Так вот, когда человек противопоставляет то, что любимо, тому, что нелюбимо, это есть что? Поклонение. Как это? Понятнее. Человек может, например, совершать грехи, ослушиваться Аллаха, прелюбодействовать, воровать, пить, поклоняться идолам. Если он это будет делать, это будет происходить по воле Аллаха. Да, то есть это будет желаемое Аллахом, но желаемое в каком плане? В плане бытия. Потому что ничто не происходит без воли Аллаха. Правильно? А если человек наоборот будет сторониться харама, будет поклоняться искренне только Аллаху Субхану ва Тааля, молиться, поститься, это будет по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, по воле Аллаха Субхану ва Тааля, это будет желаемое Аллахом тоже, тоже будет желаемое Аллахом. Так почему ты не противопоставишь желаемому желаемое? Но желаемое, которое любимо, не противопоставишь желаемому, которое нелюбимо. Вот это и есть что? Истинное поклонение, истинное служение. Противопоставление его хукмам, других его хукмам. Одних его решений, другим его решениям. Как мы с вами говорили, одному предопределению противопоставить что? Другое предопределение. Это и есть что? Настоящее поклонение. Если человек покоряется из этих двух видов желаемого Аллахом, тому, что ненавистно Аллахом, и тому, что потом вытекает из этого, а вытекает из этого что? Наказание, вытекает из этого лишение милости Аллаха, то это и есть что? Легкомыслие и глупость. Это есть выход из поклонения и служения Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек предается из желаемого Аллахом, из того, что волеизъявил Аллах, чему? Тому, что любит Аллах и соответствует этому, то это не будет легкомыслие. А если человек предается из того, что желает Аллах, из двух вещей, из двух желаемых, да, чему? Потому что ненавистно Аллаху, и потому что из этого вытекает наказание, предается наказанию. Хорошо. То это что? Есть легкомыслие, это есть безрассудство, это есть ложные заявления. Почему? Потому что, вспомните, к чему этот весь разговор? Что говорили они? Что если ты меня накажешь, что это может для меня любимый даже, хорошо, потому что здесь нет доли моей корысти никакой, это полное предание тебе, говорят они, да? И все равно мне накажешь ты меня или наградишь меня, тоже мне все равно, потому что я предаюсь тебе, твоей воле предаюсь. Воля Аллаха двух видов. Если ты предашься из того, что желает Аллах, соизволяет Аллах тому, что любимо ему, то это и есть поклонение Аллаху. А если предашься тому, что нелюбимо Аллаху, и последствиями в виде наказания, то это будет что? Безрассудство. И это ложные заявления. И ложные заявления. И раствориться в том, что желает Аллах. Предать себя тому, что желает Аллах, будет похвально, когда? Если это растворение и предание себя какой воле? Чему из того, что хочет Аллах? Воле его какой? Религиозной, шариатской. А не воле его какой? Желаемо аль-кадари, то есть бытийной. Потому что все, что не происходит, все происходит по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Все происходит по его бытийной воле. Поэтому твоя задача предаться какой воле Аллаха? Предаться воле его шариатской, религиозной, тому, что любим Аллах Субхану ва Тааля. И если кто-то говорит, что надежда – это привязывание к своему желанию, а не к желанию господина, то есть не к желанию властелина, владыки Аллаха Субхану ва Тааля, то что на это сказать? Ибн аль-Кайм говорит, как раз таки нет. Это не привязывание к своему желанию. Хорошо. И отход от желания господина, властелина. Это тоже привязывание к чему? К желанию возлюбленного. к желанию властелина. Человек привязывается к желанию властелина, в то же время убегая от желания властелина, которое нелюбимо ему. Понятно? То есть человек привязывается к желанию Аллаха Субхана ва Тааля, которое любимо ему, убегая от желания Аллаха Субхана, которое нелюбимо ему. Но если даже сказать, что это второе, оно желанно Аллаху или любимо ему, даже если так сказать, то, например, наказание и месть, но прощение и снисходительность любимее для Аллаха. Поэтому даже при таком допущении все равно человек, надеясь, привязывается к чему? Из желаемого Аллахом тому, что более ему любимо. Тому, что более ему любимо. Что же касается слов о том, что якобы надежда, раджа, это как бы возражение предопределению тому, что было предопределено Аллахом Субхану ва Тааля, то Ибн Каййм говорит, это тоже неправда. Потому что надежда – это, наоборот, привязывание, связывание человеком с предопределением. Потому что человек надеется на милость, доброту Аллах Субхана ва Тааля, на милость его, на милосердие Аллах Субхана ва Тааля, которое предопределено им, не которое не предопределено. Он надеется на милость Аллаха Субхана, которая что? Предопределена. Предначертано. И надежда его – это одна из причин того, что происходит потом. То, что уже что? Предначертано Аллах Субхану Тааля. То есть, надеясь, человек не надеется на что-то, что не предопределено Аллахом, а надеется на милость его снисхождение, которое что? Тоже предопределены Аллах Субхану Тааля. Поэтому это никак не будет возражение чему? Предопределению. Если они говорят, ты когда надеешься на какую-то милость, тем самым возражаешь предопределению, потому что уже Аллах предопределил, как все будет, и получается, ты как бы надеясь на какую-то милость, ты возражаешь предопределению. Нет, ты же надеешься на милость Аллаха, которая предопределена тебе Аллах Субхану Тааля. Раньше, изначально. Поэтому это никак не противодействие и не возражение предопределению. А наоборот, это стремление к тому, что было предопределено. Другое дело, если человек возражает, когда не получает того, на что надеялся. Вот это да, это порицаемо. И это есть недостаток в поклонении и служении Аллаху. И это есть невежество о правах Господа. Невежество о господстве Аллаха Субхана ва Тааля. Человек, который надеется, который взывает к Аллаху Субхана ва Тааля, он надеется на какую-то милость Аллаха Субхану ва Тааля. При этом, скажите, он, надеясь на эту милость Аллаха Субхану, заслуживает этой милости? Заслуживает или нет? Человек, надеясь на милость Аллаха, заслуживает милости Аллаха? Нет. Он не заслуживает этого. Нельзя сказать, что он имеет право на это. Это не что иное, как снисхождение от Аллаха Субхану ва Тааля, проявление великодушия от Аллаха Субхану ва Тааля, дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Или сказать, что человек, ему полагается от Аллаха это, эти милости, эта щедрость, потому что он что-то дал взамен, и значит взамен должен получить. Можно так сказать? Нет. Это просто дар Аллаха Субхану ва Тааля, проявление щедрости. Это садака от Аллаха Субхану ва Тааля. То, что нам Аллах дает из хорошего, это никак не по нашим заслугам. Хорошо. И если Аллах Субхану лишит нас этого, лишает нас этого, можем ли мы возражать? Можем ли мы проявлять недовольство? Нет. Разве Аллах лишил нас чего-то такого, на что мы имеем право? Вот поэтому, когда человек что-то не получает из того, на что он надеется, да, получить от Аллаха Субхану Тааля. Если он не получает, и потом возражает, вот потом, и проявляет недовольство, вот это есть что? Легкомыслие и безрассудство. Это есть легкомыслие и безрассудство. Но можно ли сказать, что значит и надеяться не нужно? Потому что вдруг ты не получишь то, на что надеешься, и потом будешь проявлять недовольство Аллахом. Можно ли так сказать? Нет. Почему? Потому что из надежды человека не вытекает то, что когда, если вдруг ему Аллах не даст то, на что надеется, что он, значит, будет недовольный потом. Из этого не вытекает, правильно? Итак, возражение Аллаху, когда ты не получаешь то, на что надеешься, вот это глупость, легкомыслие, безрассудство. Потому что ты и не имел права на это. Это был дар от Аллаха. Но означает ли это, то есть вероятность, что человек проявит недовольство, если не получит того, на что надеется, означает ли это вероятность того, что теперь и не надо надеяться? Нет, потому что человек может надеяться на Аллах, субхана ва тааля, взывать к нему, потом не получить то, на что надеется, но при этом не проявить недовольство. Доказательство этого – сунна пророка, алейхиссалату вассалям, действия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он попросил у Аллаха, субхана ва тааля, три вещи для своей уммы и получил на две ответ, а на одну не получил ответ. Но не получив ответ, при этом удовольствовался тем, что дал ему Аллах, субхана ва тааля. И не высказал возражения, и не испытал никакого противодействия тому, что Аллах не дал ему. Имеет в виду Ибн-Уль-Кайим здесь хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я попросил у своего Господа три вещи, он дал мне две и не дал мне одну из них. Я попросил его, чтобы не направлял он на мою умму врагов не из их числа, и он дал мне это. И я попросил его, чтобы не уничтожал мою умму он массовым бедствием, и он дал мне это. И я попросил его, чтобы не разделилась моя умма на группы, которые потом сражаются друг с другом, и он отказал мне в этом». То есть пророк, алейхиссалату вассалям, надеялся, получил на две молитвы, на две мольбы ответ, на третью нет, но при этом не было возражения или недовольства. Иншаллаху тааля, мы продолжим разговор о раджа на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.